Алло, Валь. Чего тебе? Слушай, ну что ты такая злая? Я тебе вчера звонил. Тебе тут что, у тебя что-то случилось? Тебе тут на днях ночью аварийка приезжала. Ну да, ки чё только не вызовут. А чё, правда аварийка приезжала? Мы думали, это бандюги какие-то тоже хотели квартирку вызвать у тебя. Ой, не вызвать, а это схавать у тебя. Суд подам, суд разберется. За что? Какие вам устроят, блядь, суд? А за что на нас суд-то? Вызовы, ебаный в рот. А за что? А ты сказал, что это мы вызвали? Валь, алло, я из 218-й. Чего тебе от старухи нужно? Ну я говорю, я из 218-й. Я говорю, чего тебе от старухи нужно? А я хочу спросить, а зачем ты аварийку-то вызвала? К нам еще зашли, на нас поругались. Вызывала, а не аварийку. Как? А как? А что ж она приехала? Не просто так она приехала. Это вы вызвали? Мы? А ты сказала это? Да. А ты сказала, что это мы вызвали? Сказала. А, я думаю, а почему И так? сказала, чтобы меры приняли с вами, меры принимали, чтобы я сказала им. Да. А они что пообещали? В тюрьму нас посадить? Приним, сказали. В тюрьму сказали посадить? Милицию заявлено, я сказал, заявите на них милицию. Они сказали, сделаем. Так зачем на нас это, в милицию-то? Милицию, чтоб не хулиганили, ебёна мать. Себя вызываете, блядь. А мы думали, у тебя полотенцесушитель потек.